Эта женщина преодолела свои физические страдания силой воли, терпением и молитвой. Спустя много лет она писала: «Сейчас у меня прекрасное здоровье, и я выгляжу моложе, чем свои 20 лет». Из яркого описания жизни этой женщины проглядывается стремление драматизировать свою судьбу. Пример ее кармы можно рассматривать как божью кару за грехи в ее бытность римлянкой. Хотя некоторые виды кармы могут приводить к физическим недугам или необычным физическим способностям, но гораздо чаще они проявляются в определенных склонностях, способностях или интересах личности. Я мог бы продолжать описывать другие чтения жизни, которые давались самым разным людям в различные периоды их жизни. На примере огромного числа случаев можно было бы показать, как чтения побудили людей изменить свою жизненную позицию, профессию и ценностные ориентиры в направлении созидательной жизни. Несомненно то, что чтения жизни подразумевают существование души, жизнь после смерти и концепции реинкарнации и кармы. Однако я не пытаюсь доказать эти утверждения хотя бы по той резонной причине, что указано в чтении для тех, кто требовал подтверждения реинкарнации. Как мы считаем, доказательство может быть полезно лишь для какой-то конкретной жизни. Прежде всего, каждый должен определить для себя, что является доказательством, а затем убедиться, что оно вовсе не является таковым для соседа, ибо у всех нас различное сознание, и поэтому доказательство или знание прошлой жизни – это индивидуальный жизненный опыт, который надо пережить. Что доказано одному, не подходит для другого. 57.53.2. Это чтение далее предупреждает, что неиспользованное знание есть грех. Не приобретайте знания лишь для праздного любопытства. Помните историю с Адамом. Не приобретайте знания, которые вы не можете сделать конструктивными, применительно к собственной жизни или жизни тех, с кем вы ежедневно общаетесь. Не пытайтесь свои знания навязать силой или поразить ими других. Передавая их другим, знайте, с какой целью вы это делаете. Приобретение знаний для собственного удовлетворения – достойно похвалы лишь в том случае, если эти знания не порождают в вас чувство превосходства над другими. Если вы не знаете, что делать с вашими знаниями, они становятся для вас камнем преткновения. 57.53.2. Таким образом, накопление документальных свидетельств не является несомненным доказательством реинкарнации для всех и каждого. В чтениях подчеркивается важность усилий стать лучшим гражданином, родителем, соседом. С мрачным юмором в чтениях говорится: «Ибо, если ты узнал, что жил, умер и похоронен под вишневым деревом в бабушкином саду, это знание нисколько не подвигнет тебя на то, чтобы стать лучшим гражданином, лучшим соседом, лучшей матерью или отцом. Но знать о том, что ты несправедливо оскорбил кого-то и был наказан за это, а сейчас можешь искупить свое вино, поступая справедливо, такое знание оправдано». Что есть справедливость? Это просто быть добрым, великодушным, жертвующим своими интересами для блага других, быть готовым помочь слепому или хромому, что и есть позитивный жизненный опыт. Ты можешь все время убеждаться в том, что твои прошлые воплощения – это реальность, и доказательство тому – твоя повседневная жизнь. 57.53.2. Невозможно собрать доказательства, которые удовлетворили бы всех. И все же в прошлом предпринимались такого рода попытки. Один энергичный исследователь собрал 124 случая реинкарнации, относящихся к начальному периоду американской истории. В результате оказалось, что собранные свидетельства, почерпнутые из судебных и церковных записей, старых библиотечных книг и древних надгробий, коррелировали с информацией в чтениях для 56 из 124 лиц. Соответствие материалов чтений с историческими фактами, конечно, можно объяснить реинкарнацией, однако существуют и другие объяснения такой корреляции. Я не хочу сказать, что такие исследования бесполезны. Накопление сходных данных из различных источников, указывающих на один и тот же вывод, вовсе не исключают дополнительных аргументов в пользу того же вывода. Чтение изобилует такого рода материалами, которые с избытком и надолго загружают исследователя работой. Однако, на мой взгляд, более весомое доказательство достоверности чтений жизни, а вместе с ними и теории инкарнации, лежат несколько в стороне от прямого пути. Допустим, вы берете какие-то индивидуальные чтения жизни и извлекаете из них сведения, совершенно не относящиеся к личной жизни индивидуума и связанные, например, с историей, геологией или археологией. Допустим, что эти сведения оказываются точными. Более того, вы обнаруживаете, что они дают дополнительную информацию, которая в более ярком свете отображает историческое событие, придает больший вес геологической теории или даже ведет к новому открытию в археологии. Повторяю снова, я согласен с тем, что чтение для некоторых людей еще ничего не доказывает, но все же они могут стать теми добавочными песчинками, которые однажды заставят чашу весов склониться в сторону реинкарнации как неопровержимого факта. Вот примеры такого рода косвенных доказательств.